Но это не важно. А вот там среди букв, почитай в каждом слове, еще какие-то буквы, науки неизвестные. Бенедикт думал это не по-нашему, а по-кахинорски, а потом приловчился читать и ничего, перестал лишние буквы замечать, будто их и нету. А некоторые голубчики расстарались, сочинили книги аккуратненькие, одинакового размера и в одинаковый цвет покрашенные, называется «Собрание сочинений». Вот Золя, например, или Антонина Коптяева. А в этих собраниях еще чего учудят. Портрет голубчика, что сочинял, нарисуют. Такие портреты смешные, ужасти. Вот голубчик Сергей Сартаков. Уж такое личико неудобосказуемое. На улице повстречаешь.